Композитор предпринимает концертные турне и переселяется на первых порах один в Байрёйт, чтобы ускорить осуществление своих планов. В конце апреля 1872 года к нему приезжает Козима с 5 детьми и горой чемоданов. Расставание с любимой виллой Трипшин дается ей бесконечно тяжело. В жизни Козимы и гения, которым она служит, наступает новая эпоха. 22 мая 1872 года на Зеленом холме, самой высокой точке местности к северу от Байрёйта, состоялась закладка фундамента фестивального дворца. На торжественной церемонии присутствовали сотни гостей, звучали речи, давались обещания. Людвиг II приветствовал грандиозное начинание и пожелал всяческих благ по телеграфу. Ференц Лист, который не смог приехать на торжество, передал пожелание счастья и успеха в письмо. Наконец-то Рихард Вагнер может вздохнуть с облегчением. Однако он находится лишь в самом начале долгого и изматывающего силы периода в работе и в жизни. Строительство храма и искусства и жилого особняка поглощает громадные суммы. Одному ему все это не поднять. Он рассчитывает на пожертвования, на финансовую поддержку со стороны частных лиц и общественных институтов. Козима мобилизует всю свою энергию, все свои организаторские способности. Но, несмотря на все усилия, монструозное предприятие в начале 1874 года стоит на пороге банкротства. И тут, в последний момент, на сцене совершенно неожиданно, появляется баварский король. «Нет, нет и еще раз нет, это не должно кончиться ничем, тут нужна срочная помощь. Этот план не должен лопнуть», — пишет он маэстро и дает поручительство более чем на 200 тысяч марок. На концертных турне композитор, сопровождаемый своей деловой женой, собирает немалые суммы. Грандиозный проект спасен. В апреле 1874 года Козима и Рихард Вагнер вселяются в новый дом. Склонный к языкотворчеству композитор велит начертать над входом фразу «Где грезы обрели свой мир, пусть там зовется дом отныне мир мечтам, Ванфрид, мир мечтам». Переезд в роскошно обставленную виллу стоит Козиме много труда и нервов, но она, как всегда, справляется со всеми трудностями и проблемами. В ноябре того же года неутомимый маэстро заканчивает работу над «Сумерками богов», дело его жизни, кольцо Нибелунга, которому он отдал 20 лет, завершено. На лето 1876 года он означает начало первого фестиваля. Месяцы, остающиеся до фестиваля, заполнены напряженной подготовительной работой. Вагнер предпринимает еще несколько концертных турне, затем начинаются репетиции «Кольца». Он отбирает певцов для каждой партии, лично приглашает дирижеров и оркестрантов, вникает во все детали постановки. К артистам он подходит с самыми высокими требованиями. Требует, чтобы они чувствовали ансамбль, чтобы полностью прониклись режиссерской концепцией и подчинились ей. Он то и дело поднимается на сцену, поправляет голосоведение, оркестровку, меняет темп. Напряженные репетиции изматывают участникам нервы. То дело возникают скандалы, происходят острые стычки. Маэстро на грани полного изнеможения. Козима тоже все время в театре. Она вмешивается в ход репетиции, ссорится с артистами. В противоположность мужу, который ценит ее, и, несмотря на некоторые различия во взглядах, в конце концов всегда с ней соглашается. Она не слишком высокого мнения об этих людях и разговаривает с ними свысока, даже пренебрежительно. В своем особняке Ванфрид, где у нее настоящий роскошный двор, разодетый в шелка, она держится как гранд-дама и надменно, не только по отношению к слугам. Фестиваль все ближе. Репетиции, ежедневно съедающие 2000 марок, все изнурительней. Козима оберегает мужа от всяческих посторонних помех, денежных проблем и будничных забот. Она всерьез боится, выдержит ли он все это, не сломается ли. Но Вагнер, хотя ему уже 63 года, выходит из напряженной гонки молодцом.